Рита внимательно, до боли в глазах, вглядывалась в снимки. Если не считать прически, то не очень-то Маринка и изменилась. Время проводит на пляже, а загара-то почти нет, так, чуть-чуть золотистая, и улыбается. Ага, вот в чем тут дело. Примерно за полгода до ее отъезда пришлось Маринке вырвать зуб. Не передний, конечно, сбоку, но если улыбаться, то видно. Она коронку ставить не хотела, решила сделать имплантант. А в клинике такие деньги заломили, что она отступилась. Тем более вскоре ее с работы уволили. Решила оставить это дело до Европы. Если, мол, повезет и с замужеством все будет в порядке, то муж даст денег, а если нет, то вернусь, потом сделаю. Но стеснялась все же, что зуба нет, и улыбка получилась у нее несколько кривоватая. Так и есть. На первом снимке такая улыбка, и на втором тоже. Значит, не вставила зуб. А пишет, что муж богатый, Картье, Живанши. Ясно, что привирает. А это еще что? Рита поднесла последний снимок к глазам, потом крикнула: «Сережка, у тебя лупа есть?» Против ее ожиданий он явился довольно быстро с лупой, а она уж думала, что придется перерывать всю квартиру. «Что ты тут рассматриваешь?» — ворчал он. «Давай лучше в магазин сходим, а то есть хочется». «Сейчас, сейчас», — отмахнулась Рита. Новый купальник был у Маринки гораздо открытие старого. И вот на ее бедре Рита заметила такое, что опустилась на стул в полном изумлении. Когда лялька с матерью были у них накануне отъезда, девчонка совершенно случайно пролила на них с Ритой горячий чай. Хорошо, что сама не пострадала. Больше всех попала Рите, а на Маринкино бедро брызнуло. Рита тогда мигом сорвала с себя юбку, так что пропитанная горячим ткань недолго прикасалась к ее телу. Был ожог, но шрама не осталось. А Маринка что-то замешкалась, пока проверяла ляльку, и ожог получился небольшой, но сильный. Очень она сокрушалась, что перед поездкой такое случилось, и вот Рита своими глазами видит этот ожог. То есть, конечно, он подзажил, но за 8 месяцев должен был вообще пропасть. Рита бросила снимки на стол и закурила новую сигарету. Все эти совпадения могли означать только одно. Маринка прислала им фотографию, которая была сделана не сейчас, а тогда же, почти сразу по ее приезде. И зачем-то хочет их убедить, что фотография сделана недавно. И именно поэтому она постриглась и перекрасилась, и именно поэтому рядом с ней нет ляльки. Ребенка-то перекрашивать не будешь. А если просто так сфотографировать, то никто не поверит, потому что маленькие дети за год очень меняются. Но для чего она это сделала? Не сложилось с французским мужем, и теперь ей стыдно? Что за ерунда? Если бы не сложилось, то давно бы уж дома была или написала бы все как есть. Раньше она всегда матери писала правду, ничего не скрывала. Да полно. Она ли? А вот теперь Рита совершенно четко сформулировала свои ощущения от последнего письма. Оно фальшивое. Оно написано не Маринкой. Чего стоит одно упоминание о Леночке. Всю жизнь они ляльку звали Лялькой и больше никак. И не настолько она там свихнулась, чтобы забыть о сыне начисто. Может, Маринка была ему и не очень хорошей матерью, но скотиной никогда не была. Нашла бы время написать письмо, позвонить, даже подарок на день рождения прислала бы, тем более, раз деньги есть. Но можно ли верить содержанию письма? Значит, кто-то послал Сережке безликое письмо и фото, которое Маринка сделала еще тогда. То есть все было заранее задумано, раз она перекрасилась, чтобы выглядеть изменившейся. Чушь какая! Но если все это ее домыслы, возразила сама себе Рита, то где ж тогда Маринка с Лялькой? Почему они не дают о себе знать? Странно все это, пробормотала Рита. Тебе, Сергей, так не кажется? Сережка равнодушно посмотрел на снимки и перевел глаза на Риту. Я вообще про нее не хочу знать, твердо ответил он. Раз уехала и не пишет, я тоже так буду. Она дала понять, что у нее нет сына. Тогда у меня нет матери. — Разве можно такое говорить? — испугалась Рита. — А ей можно так делать? Рита видела, как ему больно, хотя он старался этого не показывать. Когда задумала она это французское замужество, все переживала, что возраст уже не тот, могут не взять. Так она 5 лет убавила, а про меня вообще ничего не сказала, когда анкету заполнял. Дескать, один ребенок Лялька. Сам слышал, как она по телефону говорила. Там, дескать, отдают предпочтение одиноким женщинам, то есть чтобы тут никто не оставался. Так что я ей не нужен. — Да, — вздохнула Рита. — Что ж тут скажешь? — Ладно, тогда давай поговорим о другом. Ты вот говорил, что все хвосты перенес на осень, но, насколько я знаю, летняя сессия еще вообще не началась. Ведь май месяц на дворе. Сережка, по-моему, ты мне лапшу вешаешь. — Это зимней сессии хвосты, — признался он. Тогда при чем тут осень? — не отставала Рита. — Слушай, ведь отчислят и в армию заберут. Можно академку оформить, только платить нужно, — неуверенно пробормотал он. — Сколько? — Не знаю. Декан говорит, если родители придут, то с ними и будут разговаривать. — Ох, не миновать мне встречи с твоим родителем! — с чувством высказалась Рита. — У тебя телефон его есть? Сережка дал ей служебный телефон отца с большой неохотой. И то только, когда Рита всерьез рассердилась и накричала на него. Ее плохое настроение усугубилось тем, что по найденным в процессе уборки квитанциям Рита поняла, что он не платил за квартиру 4 месяца. Телефон и электричество тоже были просрочены. День был будний. Следовательно, Сережкин отец находился на работе. Рита забрала телефон на кухню, закрыла дверь и набрала номер. Ответил сразу женский голос. По интонациям Рита угадала секретаря. — Могу я поговорить с Романом Александровичем? — Вы по какому делу? — сразу же поинтересовалась секретарша. — Ого! Понятно, что деловой человек. Так просто к нему не пробиться. Но не зря Рита у себя в городе 1,5 года работала секретарем. Она не стала рассказывать свою историю, уверять, что ей очень, ну просто очень нужно поговорить с Романом Александровичем по личному делу. Сухим, официальным голосом она отчеканила. — Это говорят из института. Вопрос касается его сына. — Что-то срочное? В голосе девушки прозвучала сложная смесь чувств. С одной стороны, ей, видимо, строго-настрого запрещалось соединять со случайными людьми, а с другой, если что-то случилось с сыном, и она не соединит, от шефа сильно влетит. «Естественно, срочные», — Рита добавила в голос официальности. «Девушка, вы будете припираться или работать?» — Соединяю. — Слушаю вас. В трубке послышался начальственный бас. Моя фамилия Сорокина. Маргарита Андреевна Сорокина. Я двоюродная сестра вашей бывшей жены, и сыну вашему, стало быть, прихожу с теткой. Простите, нельзя ли короче? Ее невежливо перебили. Что вы хотите? Я бы хотела поговорить с вами о сыне. Желательно это сделать не по телефону. Значит, сейчас с ним все в порядке? Я бы так не сказала. Ему грозит исключение из института, а дальше, сами понимаете, что. Послушайте, вы хоть представляете, с кем говорите? Рита решила начать голосовую атаку. Ей говорили, что по телефону ее голос звучит еще лучше, чем в жизни. Конечно, официальный разговор — это не частная беседа, но можно позволить себе гораздо больше. Но добавить теплоты и загадочности можно и в этом случае. — Что-то смутно припоминаю, — зарокотала трубка. — Вы приехали из... — Да-да. И меня очень беспокоит Сергей. Если вы, как отец, не вмешаетесь, но... Это долго объяснять по телефону. Такая девчушечка была серьезная. Боюсь, вы будете разочарованы. Та девочка выросла. Вряд ли вы меня узнаете при встрече. Интригующе сказала Рита. Он понял намек. Хорошо. Давайте встретимся и поговорим. Сами назначите время и место. Вы ведь... Занятой человек. Сегодня вас устроит, я освобожу часа полтора. Раз дело срочное, они условились встретиться в 17:00 в кафе «Диана». Рита сказала, что никогда там не была, но найдет.